Всем шалом! Сегодня бандиты оставили заказ в интернет-магазине, и трудолюбивый сотрудник готов на все, чтобы обработать заявку. Что же потребует от него бандит? Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вально Фриц. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Алло, Андрей, вы хотите, чтобы на работу вам пришла посылка? Ну да, ну где я работаю? Ну, смотрите, у нас доставка Почты России первым классом наложенным платежом. Ничего страшного. Ну, я думаю, туда посылка придет. Это в Москве. Хорошо. Город Москва, да? Ну, Люблинская, 22. Повторите, пожалуйста, еще раз. Алло. Да, я слышу. А повторите, пожалуйста, еще раз. Люблинская, 22. Ты понимаешь, вот этот петух, который там орет сзади тебя, он будет сидеть на миллион. Старян. Подождите. Люблинская, 70. Что я отправляю, блин, хрен знает куда. Люблинская, 70. Люблинская. Люблинская, да? Люблинская. 22. Слушай, ты можешь вот этому дурачку на заднем плане сказать, что я упала в основе? Это девушки там разговаривают, к сожалению. А это не девушка, это парень, вот этот. Ну, рядом нету парней разговаривающих. Люблинская, есть дом 22, парень, да? То есть там... 70, там без... 70. Люблинская, 70. Просто без квартиры, там без... Да. Это мойка, я мою машину. Пацан, если ага, у тебя хорошо. Хорошо. А скажите, пожалуйста, фамилию... А? Нет, к сожалению, я в Новосибирске. Нет. Скажите, пожалуйста, вашу Иванов, фамилию, имя, отчество. Иванов Евгений Павлович. Вот этот, который орёт, он гарантирует. Ты можешь ему, блядь, ебануть? Это он меня пи***ет. Ну, передай ему трубу, что я с ним поговорю немножко. Да, он занят, он разговаривает с клиентом тоже. А ну, Евгений да, Павлович, это вы? Или... Ты говоришь, как ты говоришь? Это корёт пи***. Не знаю, я не могу, к сожалению, ничего с этим поделать, извините. Я понял. Ага. Евгений Павлович, это вы? Или вы Андрей? Конечно. Ага, хорошо. Евгений Павлович, так как мы являемся официальной компанией, работаем в рамках закона Российской Федерации, мы с вами под запись разговора заключаем устный договор, на основании которого мы обязуемся отправить вам товар надлежащего качества и подлинность продукции, подробную инструкцию по использованию. Смотри, я спрошу. Слушай, если хорошо. Будет товар я спрошу 100%. Хорошо. А вы обязуетесь выкупить ваш заказ в оговоренные сроки? Да? Не-не-не. Да, конечно, все будет нормально. Ты мне скажи, если товар не будет качественный, он мне не поможет, что ты мне скажешь, когда я их буду? Ну, вы можете просто позвонить на горячую линию и возврат сделать, вам вернуть деньги. Мне не надо горячую линию, мне нужно с тобой общаться. Ну ты ж мне продаешь, правильно? Хорошо, так-то. Так что просто можете повторно будете заявку отправить, я вам перезвоню, и мы поговорим. Не, ну в смысле повторную заявку. Эксперт, что я пил какие-то там таблетки, они неэффективные. Да, как бы таких не было случаев, что говорили, что они неэффективные. Всегда помогало всем. Ну сколько у нас тут заказывают люди? Да, у нас сколько люди заказывают? Даже сегодня уже больше 15 положительных отзывов пришло. Ну люди заказывают, они реально вылечиваются и своим знакомым, родственникам советуют. И у нас звонят, заказывают. То есть... Блядь, ты знаешь, у меня есть знакомый гагауз, блядь. Я ему порекомендую, блядь, да, чтобы он тебе тоже заказал. Хорошо. Прикидываешь, нашел какую-то алкашку на улице. Такие алкашку нашел на улице и пошел ее тебе домой ебать. Вот это, блядь, лох. Да, это очень прискорбно. На самом деле, как-то странно. Блядь, ну... Ну да, никому не посоветуешь такого. Ну конечно, конечно, ну да. Прикинь, какую-то шмару на улице найти, блядь, тащить в дом, блядь, с тебя дома, эй, в маленькой постели, блядь, какую-то тварь притянуть, блядь, пусть я нахуй какую-то убил, грязную, да? Ну да, да, да. Да, это не есть хорошо. Евгений Павлович, вы гарантируете ли вы выкуп вашего заказа на сумму 6360 рублей? Что гарантируете? Конечно, все гарантирую. Главное, чтобы вы гарантировали. Гарантирую. Отлично, также вам сообщаю, что... Давай сделаем вот так, Ты мне даешь свой лишний номер телефона, да? Да. Если какие-то проблемы, хорошо? Хорошо. Ну, давай диктуй. 8953. Зара, подожди. 8953. Ты? Дальше? 29-39. Да. Слушай, короче, давай вот так сделаем. Давай сделаем вот так. Слушай, давай сделаем как? Вот так. Я тебе на... Слушай, я тебе скидываю 500 рублей на телефон. Если ты вот дашь одному лишнему, ну, там меньше пи***. Хорошо. Ну, чтобы он меньше пи***, мы с тобой орёт, наверное, на твою бить просто так, понимаешь? Понимаю вас. Ты ебани ему разок, скажи, обезьяна, ты что-то пробиваешь людей, блядь. Из тебя, блядь, можно купить товар, блядь. Понятно. Давайте завершим сделку, так сказать. Ага, давай. Смотрите, отлично, также сообщаю вам о том, что любая почта взимает комиссию за денежный перевод, это в среднем 5% от суммы. И ваш заказ я принял и передаю в дальнейшую обработку. В течение следующих суток с вами свяжется сотрудник отдела отправки для подтверждения ваших контактных данных. Для этого вам необходимо ответить на звонок, но это не займет более минуты у вас. И по регламенту Почты России я обязан взять у вас дополнительный номер третьего лица, если вдруг по прибытию посылку на почту вы не сможете ответить на звонок, либо будете недоступны. Мы проинформируем вашего родственника о прибытии вашей посылки, не сообщая ее содержимом. Хорошо, я тогда оставлю твой номер. Второй номер свой? Нет, твой дам. Я дам твой номер, если что. И ты мне позвонишь. Давайте. Ну, мне вот надо заполнить, чтобы третий номер, чтобы вас проинформировали по прибытию товара на почту. У меня нету сейчас, ну, там другого номера. Не знаю, друга, родственника. Друга, родственника. Я даже не знаю. Ну, давай, хорошо, давай, пока я поищу номер, да, друга, родственника. Ты пойдешь, это будет номер. Я тебе покажу. Хорошо. Все, я хочу слышать, как ты ему лишь тем. Слышать? Хорошо. Я слушаю, слушаю. Да. Прямо сейчас? Ну да. Хорошо. Во. Все, да. Дал одного листка. Ну, красава. Да. А что он не буксует тебе? А что он не буксует тебе? Потому что я большой и страшный. Ты больше его, да? Да. Не понял. Сколько ты весишь? Сколько весишь? 100. О, нормально. А этот хряш? А этот хряш сколько весит? 68 кг. А, ну понятно, да, ты его можешь в бус завязать, да? Да. Завяжешь. Да. Можно, знаешь, так плевать и сказать, а ну штаб. Да на работе-то нельзя. Нельзя? Нет. Можно один вопрос? Что? Сколько процентов получаешь ты от этого? У меня фиксированная ставка. А, тебе похуй, короче, продал, не продал, главное, да? Ну, можно сказать так. Ну, нет, главное, сколько, ну, принятых заявок, то есть. Да, сколько продали. Я понял. Слушай, а ты в Москве живешь или где? Нет, в Новосибирске. Сочувствую. Да. Да, в Москве неплохо жить. Ну да. Так что? Приезжай ко мне в гости. А после Нового года приеду. Что? После Нового года собираюсь. В Москву, да? Да. Ну давай встретимся в Москве. Хорошо, номер есть. Позвоню. Слушай. О. Слушай. Номер есть, да? Номер есть. Да. Нормально. Можно к тебе позвонить, да? В любое время? Или нет? Да, конечно. В любое. Девушка у тебя есть или нет? Есть. А мальчик? А, нет. А теперь будет. Ты что, вы дадите третий номер? Ой, второй номер. А, третий номер. Сейчас, секунду. Сейчас, так, записывай. 3-2-2. Хорошо, кто это? Это брат мой, Женька, двоюродный. А отчество как у него? Женьки Сергеевич. Там все Жека. Хорошо.